Любые химические реакции всегда сопровождаются теми или иными энергетическими эффектами – выделением или поглощением тепла, совершением электрической или механической работы. Изучением энергетических эффектов химических и физико-химических явлений занимается наука, называемая химической термодинамикой. Количество выделившейся или поглотившейся теплоты в химической реакции называется тепловым эффектом.